Глава 12. Спрячь свои мысли подальше, поглубже, чтоб не нашли и не сделали больно, чтоб не раскрыть свою душу невольно, чтобы не быть вновь разбитой, ненужной. Спрячь свои мысли в глубины, за дверцы, глупую нежность запри посильнее. Знай, если сдашься, себя пожалея, в муках от боли сгорит твое сердце. Это утро для Литера началось вполне привычно, с первыми лучами солнца. Вот только сегодня он явно не спешил подниматься, хоть и чувствовал себя вполне сносно. Да и как можно было уйти, когда рядом, положив голову ему на плечо, спала такая мягкая и теплая Ориен. Благо, накануне целители полностью залечили обе раны, и теперь они хоть и побаливали, но как-то приглушенно. Правда, из-за несвоевременной магической помощи все же остались довольно крупные шрамы, но Лита их вид совершенно не волновал. Все тело неприятно покалывало, и, казалось бы, самое время встать и размяться. Но ему совсем не хотелось оставлять Ори. К тому же сейчас она так трогательно улыбалась во сне, так обнимала его, будто хотела удержать. Несколько раз он просыпался среди ночи от ее напряженных всхлипов. Даже пытался разбудить девушку, которой явно снилось что-то плохое, но она не желала возвращаться в реальность. И тогда принц просто обнимал ее, шептал, что он рядом, что с ним ей нечего бояться, и она успокаивалась, прижималась к нему плотнее. А ближе к утру, после очередного кошмара, снова услышав его ободряющие слова, Ориен вдруг открыла глаза и уставилась на него сонным, совершенно невменяемым взглядом. «Литер, ты здесь?» — спросила испуганно. «Здесь, Ори», — отозвался он, не понимая, проснулась она или все еще спит. «Здесь», — с явным облегчением повторила девушка, и даже дышать стало ровнее. Потом улеглась на подушку и тихо попросила: «Не оставляй меня, пожалуйста. Мне страшно». И уснула. А он так и не понял, что это вообще было. Говорила она с ним осмысленно или думала, что продолжает спать? Но все же засыпал Литер с улыбкой. Ведь по всему получалось, что он ей на самом деле очень небезразличен. И эта мысль странно грела холодную душу принца, заставляя ту едва ли не мурчать от удовольствия. Солнце медленно поднималось над просыпающейся столицей. Алит все лежал, наслаждаясь близостью спящей Ори. Ее темно-красные волосы разметались по закутанной в черный шелк подушке, а на светлых щеках появился приятный румянец. И вдруг ресницы девушки чуть дрогнули, встрепенулись, а спустя несколько мгновений она открыла глаза. Но, судя по растерянному взгляду, далеко не сразу сообразила, где находится. Литер предусмотрительно замер, дабы не спугнуть ее раньше времени, дать возможность осмыслить, понять, вспомнить. Но она и не собиралась пугаться. Видимо, после всего произошедшего с ними ее отношение к принцу все-таки изменилось. «Странно получается», — сказала Ориен, продолжая лежать на его плече. Правда, глаза снова закрыла, будто так ей было легче говорить. «Второе утро подряд я просыпаюсь в непривычной обстановке. И с тобой». «Согласись, это утром значительно приятнее предыдущего», — ответил принц, улыбнувшись. «Хотя бы потому, что мы лежим в постели, под крышей и в полной безопасности». «Это весомый аргумент», — отозвалась Ори и потерлась щекой о кожу на его плече. На этом месте очень отчетливо ощущался странный бугорок, будто грубый шрам. И тут она вспомнила, что у него на обоих плечах жуткие раны, и поспешила поднять голову. «Прости, — выпалила, поворачиваясь к Литеру. «Я такая глупая». Принц смотрел с непониманием, а она отвела взгляд от его лица и взглянула туда, где красовались страшные шрамы, похожие на круглые жерла вулканов. Ори никак не могла поверить, что те самые раны, которые она перевязывала накануне, теперь превратились в обыкновенные рубцы, пусть и немного красноватые. «Дворцовые целители постарались», — пояснил Литер, видя ее удивление. «И ты не глупая, Ори. Ложись обратно». И она легла. Осторожно опустила голову на его плечо, но глаз больше не закрывала. Сейчас Ориен было слишком хорошо, слишком спокойно, чтобы тратить эти драгоценные моменты на ненужные мысли и переживания. Она понимала, что подобное вряд ли когда-то повторится. Да и Сокол вряд ли еще позволит ей такие вольности. Вчера он чувствовал себя истощенным, обессиленным. Ему нужно было ее тепло, присутствие. Впрочем, как и ей. Они просто помогли друг другу. А дальше все снова будет по-старому. За одним лишь исключением. «Ты вчера сказал, что я могу называть тебя на «ты»,» — проговорила девушка, чуть приподнимая голову и глядя в его внимательные глаза. «Я помню», — ответил Литер, расслабленно водя пальцами по ее руке и то и дело забираясь под широкий рукав. «Согласись, так ведь проще. Да и ты меня вроде больше не боишься». «После того, как ты умирал у меня на руках?» Она сглотнула и дернулась, будто стараясь таким образом выбросить страшные воспоминания. «Я больше не могу тебя бояться». Он обнял девушку крепче и коснулся губами ее волос. «Ты спасла мне жизнь», — сказал, радуясь тому, что она позволяет ему быть так близко, прикасаться к ней и полностью осознает все происходящее. «Можно сказать, вернула меня с того света». В Ориен не было кокетства, жеманности, смущения. Она просто наслаждалась моментом точно так же, как и он. Оттого и казалось Литеру совершенно особенной. «А сейчас я сплю в твоей постели. Снова. Правда, в этот раз уже с тобой», — сказала она, явно не желая обсуждать тему его неудавшейся гибели. «И я очень рад, что ты вчера прилетела, Ори», — проговорил он серьезным голосом. И пусть она не хотела сейчас говорить о спасении его жизни, но Лит уж точно не собирался ничего забывать. «Это было порывом», — ответила она и зачем-то решила пояснить. «Мне приснилось, что ты снова при смерти. И, Литер, это было невыносимо». «Тебе ночью тоже снились кошмары? Ты...» Он запнулся, не зная, как помягче объяснить то, что происходило. «Плакала?» — смущенно уточнила Ориен. «Надеюсь, хоть не кричала? Мне Милли рассказывала, что такое со мной бывает. Мы ведь с ней в одной комнате жили». Сокол отрицательно мотнул головой и поцеловал лежащую на его плече девушку в висок, а потом обнял и второй рукой, будто пытаясь показать, что защитит ее от всего. «И часто тебе снятся кошмары?» — спросил Лит. «Часто», — отозвалась она и дрогнувшим голосом добавила. «Почти каждую ночь с того дня, как я сбежала с каторги». Литер прекрасно понял, что это были за кошмары, а главное, после каких событий они начались. А Ориен вдруг напряженно дернулась из его объятий. Но Лит только крепче прижал ее к себе и вдруг попросил: «Расскажи мне все, что тогда случилось». «Зачем?» — усталым тоном спросила она, и в ее голосе явно послышалась боль. «Ведь вам, ваше высочество, и так все известно. Или желаете подробностей?» Она все-таки поднялась и, сев на кровати, посмотрела на него с презрением. «Что вам сказать? как меня обманом заставили выйти ночью из барака, или как тащили в темные катакомбы. А может, вам важны другие подробности? Она напряженно сжала кулаки. О том, как громко я кричала, или о том, сколько на мне осталось одежды? Ори. Лид попытался остановить ее словесную истерику, но девушка уже сорвалась со всех мыслимых ограничителей и теперь говорила, почти не думая о последствиях. Хотя, заводя эту тему, прося ее рассказать о случившемся с ней, Литер прекрасно понимал, на что идет и чем это может закончиться. Но рана в душе Ориен была очень болезненной, гнойной, отравляющей ей жизнь. А Лид давно понял, что от подобных гадостей всегда нужно избавляться, что как бы ни было больно, как бы ни мучил страх, но их нужно вскрывать, позволяя наболевшему выплеснуться наружу, чтобы рана наконец смогла закрыться и со временем превратиться в простой старый шрам. «Литер!» — выдохнула девушка, втягивая носом воздух и искренне стараясь взять себя в руки. Вот только успокоиться у нее никак не получалось, а с языка срывались все новые и новые гадости. «Тебе ведь наверняка предоставили отчет. Полагаю, что там обо всем написано подробно. Ведь иначе быть просто не может. Каждый из твоих проклятых стражников мечтает выслужиться перед великим белым соколом. А значит, тебе все и так известно. Кто, как, когда, в какой позе, сколько раз». «Ори, перестань!» — повысил голос Литер и протянул к ней руку. Но она лишь отшатнулась и поспешила слезть с кровати. «Что, гадко?» — с горькой усмешкой спросила она, останавливаясь посреди комнаты. И сейчас ее ни капли не волновало, что из одежды на ней только тонкое белье да рубашка Лита. «Небось, противно! Ведь подумать только, ты, принц крови, две последние ночи провел в компании оскверненной, можно сказать, падшей женщины». А Литер уже понял, что эта рана в душе Ориен оказалась гораздо глубже и опаснее, чем ему казалось раньше. Но ей нужен был этот надрыв. Необходим. И пусть лучше она срывается сейчас с ним, чем позже при самых непредвиденных обстоятельствах. Видя горящий в ее глазах огонь обиды и непонятной пустоты, он медленно поднялся с кровати и, подойдя к ней, крепко прижал к своей груди. А Ори не нашла сил оттолкнуть его, отпрянуть. Принц обнимал ее как-то особенно осторожно, легко поглаживал по напряженной спине, и она начала, пусть и медленно, но успокаиваться. «Мне не удалось узнать, кто были эти люди», — спокойно проговорил сокол. Его объятия вдруг стали чуть крепче, будто боялся, что после этих слов Ориен попытается уйти. Но она продолжала стоять на месте. Ори чувствовала его внутреннюю силу, ощущала его уверенность и странную жажду мести. Эмоции были так сильны, что пробивались даже сквозь ментальный щит. «Ориен, скажи мне, кто это сделал?» — с нажимом спросил Лид. А она вдруг подняла напряженное лицо и медленно покачала головой. «Ори, скажи», — повторил он, глядя ей в глаза. «Это нужно в первую очередь тебе». «Месть. Зло», — прошептала она, не отводя взгляда. «Подумай. Ведь ты вряд ли оказалась единственной, кто пострадал от их деяний. Были и другие. А ты в силах сделать так, чтобы подобного больше не случилось. Ты можешь сейчас многое изменить. Помочь тем, кто сам себе помочь не может». Ори смотрела на него, даже не моргая. и все больше верила. Понимала, что он прав, что если не ей, то ему уж точно по силам навести порядок в том поселении каторжников, да и во всех других заодно. «Скажи мне их имена», — снова озвучил свою просьбу Сокол, правда, его голос теперь звучал куда мягче. Наверное, именно поэтому Ориен и сдалась. «Я не знаю их. Они не работали с женщинами. Только мужчин охраняли. Мы ведь в отдельных бараках жили», — сказала она неуверенно. «Охраняли?» В тоне Литера прорезались такие жуткие нотки, от которых Хори передернула. Заметив это, он тут же поспешил вернуть себе внешнее спокойствие, хотя пламя внутри едва удерживалось, чтобы не сорваться ввысь огромным огненным столбом, убивающим все живое. Почему-то принц считал, что виновными в случившемся с Ориен были заключенные, которым каким-то непонятным образом удалось выйти ночью из своего барака. А оказалось, что все совсем не так, а гораздо хуже. Теперь стало понятно все, и почему дело почти не расследовали, и причиной внезапной утери некоторых документов, и отсутствие показаний свидетелей. «Убью!» — прорычал Лид, крепко прижимая к себе напуганную Ориен. «Своими собственными руками!» «Не смей!» — выкрикнула вдруг девушка, которая хоть и испугалась столь внезапно вспыхнувшей злости, но все равно нашла в себе силы снова посмотреть ему в глаза. «Не пачкайся в крови недостойных!» «Литер, не нужно!» Он заметил в ее глазах странную мольбу. Нет, она не просила оставлять тех подонков в живых и переживала сейчас совсем не о них. «Знаешь, Ориен, карать врагов тоже нужно уметь. Тем более таким, как я. Поэтому не сомневайся, что они за все заплатят». Потому как угрожающе блеснули в этот момент его глаза, она поняла, что теперь тем страшным людям можно только посочувствовать. Ори ни капли не сомневалась, что Сокол найдет виновных. Нет, он не убьет их. Он сделает так, что они каждую минуту своего существования будут молить о смерти. Несколько минут они простояли в полной тишине. Оба были на взводе. Но сейчас рядом друг с другом удивительно быстро успокаивались. Ори опустила голову и прислонилась щекой к груди принца. И вдруг, сама себя не понимая, обняла его сама. Обвела руками и сцепила их за спиной. Он же крепче обхватил ее плечи и потерся носом об ее макушку. Наверное, стоило что-то сказать, найти какое-то простое объяснение непонятному поведению, но сейчас любые слова оказались лишними. Да, им нравилось находиться рядом друг с другом. Но оба понимали, что, несмотря на странную взаимную симпатию, между ними лежит огромная пропасть. Разное социальное и материальное положение, воспитание, различия жизненных позиций. Их разделяло слишком многое, но сейчас не хотелось об этом думать. Они просто стояли посреди залитой солнечным светом комнаты и грелись в приятных объятиях. Хотя каждый понимал, насколько это неправильно. Тихую, уютную идиллию разрушил едва слышный стук в дверь, на который Литер почему-то реагировать не стал. Наверное, надеялся, что незваный посетитель просто уйдет. Увы, но тот явно тактичностью не отличался. Поэтому, не дождавшись ответа, попросту толкнул створку и спокойно шагнул вперед. И картина, представшая перед ним, почему-то заставила гостя широко усмехнуться. Лид стоял лицом ко входу и прекрасно видел вошедшего, но говорить все равно не спешил. Знал, что бесполезно. Этот уж точно просто так теперь не уйдет. «Ну, значит, мы всей семьей там переживаем, волнуемся. Проснулся ли наш бедняжечка?» А он в это время обнимается с прекрасной леди. Насмешливо выдал утренний визитер. Ори вздрогнула от неожиданности и поспешила отпрянуть от Литера. Тот же посмотрел на нее с сожалением, но все же отпустил. И, наконец, ответил остановившемуся у двери брату. «И тебе доброго утра», — сказал он, делая вид, что не слышал его предыдущую тираду. Ориен же ошеломленно смотрела на беловолосого мужчину в сером костюме, ведь, в отличие от изображений того же Литера, портреты этого человека в прессе появлялись постоянно, а его синие, будто светящиеся глаза, мог узнать каждый. Сомнений не было. Перед Ори собственной персоной стоял Эмбрис, кронпринц Карильского королевства, а по совместительству старший брат Сокола. «Доброго», — отозвался гость, не глядя на Литера. Он с откровенным интересом рассматривал стоящую перед ним растерянную полуобнаженную девушку и отрываться от этого занятия явно не собирался. А Орин никак не могла решить, как себя вести. Конечно, согласно правилам этикета, следовало присесть перед его величеством в почтительном глубоком реверансе. Но как это сделать, когда на тебя одна лишь мужская рубашка? Так и не найдя решения, Ори понадеялась, что он все же вспомнит о тактичности и уйдет. Но у гостя по этому поводу явно были другие мысли. «Лид, представь мне, что ли, свою милашку!» Бросил Эмбрис, проходя по комнате и присаживаясь в одно из кресел у окна. «Не видишь, девочка смущена!» Судя по выражению лица Литера, у того явно чесался язык послать брата куда подальше, но при посторонних он себе такого позволить никак не мог. А заметив, как тот пялился на обнаженные ноги Ориен, прикрытые рубашкой лишь до середины бедер, вдруг сдернул с кровати одеяло и укутал им девушку, замотав так, что свободной осталась только голова. «Ори, это Эмбрис», — сказал Сокол, уверенно глядя ей в глаза. И от этого успокаивающего взгляда, от такой явной заботы, ей вдруг стало гораздо легче, а страх и стеснение начали медленно уходить. «Но я разрешаю тебе называть его просто Брис», — добавил Литер. «Как ты уже догадалась, он мой старший брат». Тот, о ком шла речь, состроил озадаченную улыбку и теперь смотрел на девушку с искренним удивлением. Ведь мало того, что младший явно провел с ней ночь, хотя, по словам лекаря, был совершенно немощен, так еще и нарушил все правила, представив сначала его. Да еще как представил! Литер тем временем повернулся к Брису. «А это мой неугомонный родственник. Леди Ориен Террона». Услышав ее имя, кронпринц вдруг удивленно округлил глаза и довольно улыбнулся. «Ученица Кэрри?» — уточнил он, хотя сам прекрасно знал ответ. «Очень приятно наконец-то познакомиться. Он ведь нам всем как родной дядюшка». «И да, Ориен, в таком случае для тебя я просто Брис. Без высочества». Она снова посмотрела на него с недоверием. Все же такое простецкое развеселое поведение никак не вязалось с образом холодного высокомерного принца, коим его изображали в газетах. До этого момента она была уверена, что Эмбрис Карильский Мадели еще большая ледышка, чем Литер. Оказалось, все совсем не так. «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться», — пролепетала Ориен, у которой никак не получалось побороть смущение. И пусть наследник престола сейчас изображал из себя само дружелюбие, но она все равно ему не верила. Уж очень внимательными были его синие глаза. «Брис, может, Ты уже скажешь, зачем приходил, и дашь нам хотя бы одеться?» Не скрывая собственного раздражения, выдал Литер. Тот перевел на него насмешливый взгляд, отметил, что из одежды на непривычно растрепанном брате только нижнее белье, и снова усмехнулся. «Ладно, Лит», — бросил он сделанным безразличием. «Я пришел справиться о твоем здоровье и сообщить, что через час в малом зале собраний состоится внеплановый совет. Твое присутствие там очень желательно». Услышав его слова, Литер отчего-то заметно напрягся. «Что-то случилось?» — спросил он. «Случилось», — утвердительно кивнул Брис. Правда, улыбаться не перестал, хотя теперь его улыбка стала больше похожа на усмешку. Затем все-таки поднялся и ленивой походкой направился к выходу. Но уже приоткрыв створку, вдруг обернулся и сказал, обращаясь к наблюдавшей за ним девушке: «Орин, до встречи!» И только после того, как закрылась дверь, Ори снова начала нормально дышать, хотя в душе поселилось странное ощущение, будто она только что пережила ураган. Литер же проводил Бриса задумчивым взглядом, затем посмотрел на все еще бледную Ори и едва заметно нахмурился. Ему очень не понравилась такая ее реакция на появление брата. Да и вообще, с некоторых пор видеть в ее глазах испуг стало для него почти физически больно. После того, как он побывал на грани, после всех тех слов, что услышал от нее страшной ночью в лесу, после того, как она фактически отыграла его у смерти, Сокол стал относиться к ней совсем иначе. В душе поселилось чувство странной ответственности, которому добавилась непонятная нежность и желание оберегать, защищать. А еще он очень хотел, чтобы Ориен перестала бояться, чтобы научилась бороться со своими страхами. И сейчас ему неожиданно пришло в голову, что общение с таким человеком, как Эмбрис, сможет стать для нее очень полезным, несмотря на его высокий титул. «Знаешь, Ори, задумчиво проговорил Лид, думаю, тебе на самом деле стоит познакомиться с ним поближе». «Шутишь?» — выпалила она, глядя с откровенным непониманием. «Нет», — спокойно ответил Лид. И все же решил пояснить. «Понимаешь, Ори, он ведь совсем не такой, как думают многие. На самом деле, во всем, что не касается государственных дел, мой брат — настоящий разгильдяй. И Эрлисса такая же». «Ваша сестра?» — удивленно уточнила девушка, которая никак не ожидала, что Литер вдруг решит рассказать ей о своей семье. «Угу», — кивнул он, а на его губах расцвела легкая улыбка. Мама надеялась, что с возрастом это у них пройдет. Но, к сожалению, не прошло. Он вдруг улыбнулся шире и обнял Ориен прямо поверх одеяла. «Знаешь, как мы все называем лису?» — спросил Лид и уже сам ответил. «Мелкая. Даже Дамьен зовет ее так, хотя она старше его на 10 лет. И если Брис еще хотя бы на людях делает вид, что он серьезный человек, то лиса считает это совсем неважным». Ори смотрела на него широко распахнутыми глазами. Почему-то после знакомства с Литером ей казалось, что все венценосные особы холодные и сдержанные. И теперь его слова попросту сминали все стереотипы. Видя изумление девушки, Литер решил, что просто обязан вернуть на ее лицо улыбку. «А хочешь, открою страшную тайну?» — спросил он, наклоняясь к ней. «Надеюсь, не государственную?» — опасливо уточнила Ориен, ловя себя на том, что наслаждается такой его близостью. «Нет, скорее личную», — отозвался принц и тут же уточнил. «Так хочешь?» В его глазах блеснуло веселое коварство, и в этот момент он показался настолько простым, что она невольно подхватила игру и ответила чуть кокетливо: «Хочу». И тогда Литер стянул с нее одеяло, отбросил обратно на кровать и взял ее за руки. Он сам не понял, зачем. Просто вдруг отчаянно захотелось снова ощутить тепло ее кожи, а преграда в виде одеяла сильно мешала. Прозвище «Белый сокол». Оно ведь не просто так появилось. И в этом тоже виноваты мои старшие брат и сестра. С видом мученика пожаловался он. Не зря их в свое время в народе прозвали «карельским проклятием». Вот уж точно. Лучше не скажешь. А мне кажется, «Белый сокол» очень красиво звучит. И тебе подходит, по правде говоря, — ответила Ориен. «Смотри, Ори», — сказал он, поворачиваясь к ней спиной. А там, на спине, у самой шеи, был изображен белоснежный гордый сокол. Рисунок выглядел очень натурально, птица казалась живой. Она явно собиралась напасть на кого-то. Крылья расправлены, когти угрожающе выставлены вперед, а клюв раскрыт, будто в воинственном крике. И хоть это была всего лишь татуировка, но впечатление она производила пугающее. Нет, сама птица выглядела завораживающе красивой в своей опасной грации. Но очутиться у такого хищника на пути мог желать только сумасшедший. Орин все же не сдержалась и коснулась нарисованного крыла. От ее неожиданного прикосновения Лид чуть вздрогнул, но ничего не сказал. Тогда девушка еще больше осмелилась и обвела всю птицу по контуру. «Это Брис с Лейсой сделали», — пояснил Литер, наслаждаясь легкими касаниями мягких пальцев. «Им, видите ли, показалось, что я, как наследник титула рода Мадели, должен иметь на себе родовой знак. Я не знаю, что они намудрили, но убрать татуировку невозможно». «Давно это было?» — спросила Ори, которой вдруг показалось, что нарисованный сокол угрожающе сверкнул на нее глазами. 12 лет назад, — ответил Литер. Эти двое неугомонных тогда очень скучали во дворце, ожидая, когда же закончатся каникулы, и они смогут вернуться в академию. Им оставалось всего 1 год доучиться. Мне же только 15 исполнилось. И тогда я был еще слишком юн, чтобы понять, что к таким, как мои старшие родственники, лучше вообще с нравоучениями не лезть. Я имел неосторожность назвать их поведение на одном из вечеров недостойным отпрысков королевской семьи. И той же ночью стал обладателем вот этой птички. «Но ведь ее не видно под одеждой», — проговорила девушка, продолжая поглаживать белые крылья. «Почему это прозвище к тебе прилипло?» Он обернулся, и Ори все же пришлось убрать руки от так понравившейся ей птицы с белоснежным оперением. «Когда я изъявил желание работать в департаменте правопорядка, отец отправил меня проходить обучение наравне со всеми», — сказал Литер, нехотя отходя от Ориен и направляясь к гардеробной. 4 года я провел в военной магической академии, а там приходилось и волосы коротко стричь, и на плацу частенько без рубашки заниматься. Так что Ори Сокола видели многие. Оттуда все и пошло. Правда, до сих пор в лицо меня так осмеливаются назвать только единицы. И почему-то ты в их числе. Она хмыкнула и подхватила свою одежду, сложенную аккуратной стопочкой, направилась в ванную. Ведь, несмотря ни на что, ей было необходимо в самое ближайшее время вернуться в дом Кертона. А для этого нужно хотя бы одеться, да и причесаться не мешает. Когда она закончила приводить себя в порядок и снова вошла в спальню, Лид уже ожидал ее у накрытого к завтраку небольшого столика. Он тоже успел одеться и теперь выглядел именно таким, каким она привыкла его видеть. Разве что казался гораздо бледнее, чем обычно. «Присаживайся, Ори, времени мало», — бросил Лид, увидев ее. «Как ты слышала, меня ждут на совете, который вообще неизвестно зачем собирается. Вероятно, пока мы с тобой гуляли по лесам, в королевстве что-то случилось». «Надеюсь, ничего серьезного», — проговорила девушка, усаживаясь в кресло напротив принца. «Боюсь, на это надеяться не стоит», — спокойно ответил сокол. Он ел с аппетитом, в то время как Ориен почему-то кусок в горло не лез. Она молча потягивала сладкий чай, украдкой наблюдая за литером. И сейчас, без своей вечно пугающей холодности и высокомерия, он казался невероятно родным и близким. И от этих мыслей Ори почему-то стало очень горько. Она чувствовала, что начинает прикипать к нему душой, чего уж точно никак нельзя было допустить. Вскоре в комнату без стука вошел мужчина в темно-зеленой ливрее и молча поклонился принцу. Лиджи поднял взгляд на Ори и спокойно сообщил. «Это Карм, мой камердинер. Он проводит тебя до портальной комнаты. Скажешь дежурному магу, чтобы открыл тебе переход в особняк Кертона». И все это было произнесено крайне сухим тоном, от которого по коже девушки пробежал холодок. Она даже не нашла, что ответить. В душе появилось противное, гадкое чувство обиды. Ведь сейчас Лид снова вел себя точно так же, как прежде. Будто и не было этой ночи и утра. Будто это не он недавно умирал у нее на руках. Хотя чему удивляться? Все честно. Она спасла ему жизнь, а он подарил ей немного заботы и тепла. Создал для нее маленькую сказку, иллюзию. Дал возможность бедной сиротке почувствовать себя нужной. Ори поднялась с кресла, молча кивнула и направилась к выходу. Глаз она не поднимала, не желая, чтобы Литер заметил отразившуюся там глупую, неуместную боль. И вообще старалась держаться спокойно и делать вид, что все происходящее для нее в порядке вещей. Но когда услужливый Карм открыл перед ней дверь, Ори обернулась и посмотрела на принца. «Прощайте, ваше высочество», — сказала она, поймав его ничего не выражающий взгляд. Но сокол в ответ неожиданно усмехнулся, быстро поднялся и, подойдя к ней, легко, почти невесомо поцеловал опешившую девушку в губы. «До встречи, Ориен», — прошептал, отстраняясь. А она, будто чего-то испугавшись, поспешила покинуть его комнату. Несмотря на свои слова, брошенные таким многообещающим тоном, в этот день Литер так и не появился. Ори уговаривала себя не ждать, пыталась думать о чем-нибудь другом, о той же менталистике, книге, по которой читала до ночи. Но все равно снова и снова возвращалась к образу Лита. Она сама не понимала, как теперь к нему относиться. Раньше все было намного проще. Сокол терпел ее, потому что она была ему нужна для дела. Ориен ненавидела его, но была вынуждена просить о помощи и поиске родителей. И что теперь? Как все неожиданно изменилось. Отчаявшись отмахнуться от навязчивых дум, Ори решила честно признаться хотя бы себе самой, какие эмоции теперь вызывает у нее Литер. Правда, после нескольких минут таких размышлений пришла к совсем неутешительным выводам и с новой силой ударилась в изучение талмудов по менталистике. Когда ближе к полуночи со стороны гостиной, примыкающей к библиотеке, послышались шаги, Ори вдруг воспрянула духом и с глупой надеждой уставилась на дверь. И пусть мысленно продолжала ругать себя за те странные чувства, что вызывал у нее сокол, но ничего не могла поделать. Несмотря на то, что распрощались они только этим утром, все равно очень хотелось его увидеть. Увы, сегодня ее желанием не было суждено сбыться, и вместо так ожидаемого ею принца в дверном проеме появился Кертон. Он выглядел вымотанным, невероятно уставшим. Макс старательно пытался изобразить на лице приветливую улыбку, но в его глазах все равно проскальзывала напряженная обеспокоенность. «Что-то случилось?» — взволнованно спросила девушка, поднимаясь навстречу. Но наставник тут же махнул, чтобы садилась обратно, а сам рухнул на стоящий рядом диван. Несколько минут он лежал неподвижно. Его глаза были прикрыты, а поза выражала сильнейшую усталость. Одна рука соскользнула вниз и обессиленно упала, ударившись о пол. Но Кертон, казалось, этого даже не заметил. Ори наблюдала за ним с нарастающим волнением, но настаивать на ответе не спешила. За время их знакомства она успела изучить некоторые особенности характера своего учителя и уже догадалась, что если он пришел к ней, да еще и в таком состоянии, значит, ему определенно есть что сказать. «Да, Ориен», — хриплым от усталости голосом проговорил Кертон спустя несколько минут тишины. «Объявились Ишау с претензиями». Она замерла и с силой прижала к себе книгу, которую держала в руке. А перед глазами, как по волшебству, появились жуткие сцены боевых действий, ведь между их народами уже когда-то была война. Страшная, невероятно кровопролитная, унесшая тысячи жизней. И теперь Ори очень боялась, что подобное может повториться. «Их правитель прислал королеве письмо, в котором обвинил Эриол и всю Карилию в нарушении какого-то непонятного карстлского договора», — продолжил маг, не открывая глаза. «А до сегодняшнего дня во дворце никто не имел понятия ни о том, что этот договор вообще существовал, ни о его содержании. У нас даже про Ишау толком никто ничего не знает». «И что теперь будет?» — осторожно спросила девушка, хотя сама очень боялась услышать ответ. Кертон вздохнул и, разлепив веки, повернул к ней голову. «Знаешь, Ори, мы очень вовремя откопали в летописях информацию о той старой войне», — проговорил он. «Эриол, кстати, просила передать тебе ее личную благодарность. Без этого мы бы оказались в очень непростой ситуации». «Так и в чем была суть договора, который сейчас нарушила Карилия?» Нетерпеливо спросила она, не отводя взгляда от наставника. Тот же снова прикрыл глаза и, казалось, уже уснул прямо здесь, на узком неудобном диване. Но вдруг усмехнулся и ответил. «Это был мирный договор. Ту войну мы проиграли. И главным требованием Ишау было уничтожение всех месторождений красной платины на континенте, а также всех изделий из этого металла. Взамен они обещали уплыть к себе на Ишерию и никогда не возвращаться». «Вот как», — протянула Ори. «И что теперь?» «А что? Ничего», — буркнул маг. «Война с ними нам точно не нужна. А вот без платины мы как-нибудь проживем. Потому Эриол днем приняла решение срочно уничтожить открытую шахту». «И как же это сделать?» «Все просто, Ориен», — сонным голосом отозвался Кертон. «Красная платина плохо совместима с водой. При длительном взаимодействии она начинает окисляться и теряет свойства. Поэтому уже сейчас на месте, где еще вчера велась добыча, разлилось большое озеро. Ее величество вместе с Эмбрисом постарались. Снова повисла пауза. После рассказа мага на душе у Ориен стало заметно легче. Ведь теперь нарушения договора нет, а значит, войны не будет. Что просто не могло не радовать. Но что-то подсказывало ей, все далеко не так просто. «Кэрри!» — позвала она вдруг, и, заметив, как учитель дернулся, поняла, что умудрилась его разбудить. «Кэрри, скажи, а что с Ишао?» Королева отправила им ответное письмо. «Нет», — ответил он. Потом кое-как приподнялся, опираясь на локоть, и устало потер глаза. «Эриол отправила дипломатическую делегацию. Она считает, что мы должны наладить с ними отношения и желательно сделать это раньше других государств континента. Я же сегодня весь день занимался построением огромных порталов, чтобы перебросить людей, запасы и даже, представь себе, корабль на ближайший к Ишери остров. Думал, прямо там умру. Мы этот портал вдесятером держали». Ори посмотрела на него с искренним сочувствием, хотя с трудом понимала, что значит «держать портал». Но тот факт, что они переместили в пространстве огромный корабль, ее все же впечатлил. «Остров тот называется Максина. Он небольшой, но свой порт там имеется», — добавил сонный наставник. «От него до Ишерии 7 дней пути. Воды там неспокойные, а на борту нет ни одного мага, по понятным причинам. Так что, Ори, я не знаю, чем эта затея закончится. Но в лучшем для нас случае через несколько недель мы получим ответ». «Значит, есть надежда, что скоро путь в Ишерию будет открыт?» — неуверенно уточнила девушка, а на ее лице вдруг появилась лучезарная улыбка. «Да. Думаю, в итоге так и получится», — согласился Кертон. «Но пока нам всем остается только ждать». А время вновь побежало вперед. За ночью неизменно расцветало утро, ему на смену приходил вечер, затем снова наступала ночь. И так далее по бесконечному кругу бытия. Дни пролетали за днями. Мягкая карильская осень благополучно перевалила за середину. Закончился месяц свежего бриза, а его место во главе календаря занял месяц желтых лесов, хотя за окном еще было довольно тепло. Все медленно повернулось к прежнему укладу. Вечно занятой Кертон метался между дворцом, башней Ордена Магов и домом, стараясь все держать под контролем. Белиса все больше времени проводила с королевой, выполняя свои обязанности первой и единственной фрейлины Ее Величества. А Ориен целыми днями просиживала за книгами, не имея ни возможности, ни желания покидать ставшую родной библиотеку. По вечерам их небольшая странная семья собиралась в малой столовой, и в теплой атмосфере уюта они делились друг с другом тем, как прошел день. Фактически Белли и Кертон были для Ориен единственным окном во внешний мир, и даже находясь вдалеке от столицы и дворца, она оставалась в круге всех последних новостей. Тем более, что этих самых новостей оказалось не так много. За прошедшие 3 недели с момента уничтожения последнего месторождения Красной Платины не произошло почти ничего важного. Ответ от Ишао до сих пор не пришел, хотя было известно, что корабль с карильской делегацией благополучно добрался до берегов Ишерии. Но если на этом фронте пока наблюдалось затишье, то в отношениях с княжеством Гаус, наоборот, наметилось явное обострение конфликта. Они ведь считали открытое месторождение и своим тоже, и теперь никак не могли простить Эриол того, что она самовольно уничтожила общую ценность. К чести королевы, на конфликт с ними она не пошла, хоть гаусцы и провоцировали ее всеми силами. Вместо этого Ее Величество отправила к ним для объяснений Литера. Но даже у него ушла почти неделя, чтобы доказать тамошнему правителю, его советникам и министрам, что действия правительницы Карелии были продиктованы необходимостью, и что если бы она этого не сделала, их страны в скором времени ожидала бы война. Причем бороться пришлось бы с противниками, о которых до сих пор очень мало информации. В остальном же на политической арене страны пока было относительно гладко. Но вот в самой королевской семье наблюдался явный разлад. Хотя, как оказалось, проблемы там начались гораздо раньше, а теперь просто перешли в стадию обострения. Однажды вечером уставшая и явно расстроенная Белисса пришла к Ори в библиотеку с бутылкой вина и попросила составить ей компанию. Лорд Амадео в тот день снова решал какие-то вопросы первостепенной важности и присутствовать дома не мог. Ориен к алкоголю всегда относилась нейтрально, но, глядя на Белли, вдруг осознала, что и сама жутко устала. От бесконечных потоков информации, от тишины библиотеки, от монотонности дней и от глупых мыслей о Соколе, который за столько недель так ни разу и не появился. Ей тоже было необходимо расслабиться, отдохнуть, наверное, потому она и согласилась немного разнообразить свое существование благородным напитком. «Ох, Ори!» — проговорила Белисса, откупоривая бутылку и разливая золотистого цвета вино по красивым прозрачным бокалам. «Они ведь все мне как родные. Сердце болит за каждого». Она устало откинула со лба мешающую прядь светлых волос и снова посмотрела на собеседницу. И во взгляде отразилась такая печаль, что Ори сама почувствовала ее отголоски. «Кто на этот раз тебя расстроил?» — спросила девушка, уже догадавшись, что речь идет о каком-то из детей королевы. Ори пригубила ароматный, чуть кисловатый напиток и с удивлением отметила его приятный, изысканный вкус. Это вино было совсем не таким, какое они пили когда-то. Да, по сравнению с этим творением карильских виноделов, то теперь казалось простой гадостной брашкой. Супруга верховного мага снова вздохнула и, отведя взгляд в сторону, покачала головой. «Брис. Точнее, даже не он, а его Тириана», — спокойно ответила она. Но вдруг обреченно вздохнула и выпалила, даже не пытаясь сдерживать эмоции. «Боги, когда он зубами вырвал у Эриола разрешение на этот брак, мы все думали, что мальчик наш влюбился. Надеялись, что он остепенится, станет серьезным семейным человеком. Да он так на свою молодую невесту смотрел, что тепло на душе становилось. И что же сейчас?» Орин взглянула на Белли с искренним любопытством и даже придвинулась чуть ближе к разделяющему их столу. «А что сейчас?» — нетерпеливо спросила она. «Я слышала, что принцесса предпочитает жить в каком-то загородном поместье, так как их детям полезнее расти там, чем в стенах дворца». «Отчасти это правда», — отозвалась Белли, кивнув. «На самом деле, Тириана уже 2 года живет в Сорве Мирана, небольшом имении на юге. Она уехала туда перед 3-ми родами, забрав с собой детей. Брис уговаривал ее остаться, но она отказалась наотрез. Если поначалу он еще прыгал к ней порталами, то вскоре ему это надоело». «Так они в ссоре?» — удивленно уточнила Ориен. Немедленно вспомнился тот заинтересованный взгляд, коим его высочество кронпринц Эмбрис разглядывал ее обнаженные ноги. «Да уж, такой мужчина, оставшийся без супруги во дворце, полным прекрасных дам, вряд ли хранил верность жене». Наверное, эти мысли отразились на лице, потому что Белисса поняла их без слов. «Вот именно, Ори», — покивала она, медленно потягивая вино. «Я знаю, что после одного очередного скандала он притащил любовницу в свои покои, о чем, естественно, очень быстро стало известно Тириане. И с тех пор она его к себе вообще не подпускает. живет отдельно, вдалеке от дворцовой суеты. А каждая их встреча с Эмбрисом заканчивается поистине грандиозным скандалом. Но сейчас обстоятельства сложились так, что... На мгновение Белли замялась, решая, стоит ли говорить Ори об истинном положении вещей, но в итоге решила рассказать все до конца. Из-за подготовки к сотрудничеству с ИШАУ снова начали набирать обороты оппозиционные движения, выступающие за свержение монаршей власти. Это далеко не первый случай. И Эриол давно знает, как легко и быстро поставить их на место. Но оставлять первую принцессу и троих наследников вдали от дворца сейчас попросту небезопасно. Поэтому Тариане было приказано вернуться в столицу. «Она уже прибыла?» — спросила Орин, которой стало жаль несчастную супругу кронпринца. «Пока нет, но должна появиться в ближайшее время. Хотя Брис уже ходит нервный, готовый в любую минуту сорваться. От этого бесится Эриол, напрягается Кай, да и все придворные в их присутствии стараются даже дышать потише. Литер из своего департамента вообще не вылезает. И только Дамьен ведет себя так, будто все в порядке. А может их как-то помирить? Или, наоборот, развести?» Спросила Ори, прекрасно понимая, что такая нездоровая обстановка в семье будущего короля вряд ли благотворно скажется на стране. «Развести нельзя. Брак магический, причем...» Белли подняла вверх указательный палец, подчеркивая важность следующих слов. «Светлыми богами он был признан как союз равных. Ведь они любили и до сих пор любят друг друга. Но почему-то за всеми своими обидами и непониманием совсем об этом позабыли и не хотят вспоминать». В ночь после рассказа Белли и нескольких бокалов вина Ори совершенно не спалось. Она думала об Эмбрисе, о его жене, об их отношениях, отравляющих жизнь всей семьи, о маленьких детях, будущих наследниках Карильского престола, и почему-то снова вспомнила о Соколе, о его сильных руках, мягких властных губах, о его дыхании в ее волосах. И вдруг поняла, что безумно соскучилась. Отбросив одеяло, Ориен поднялась и подошла к плотно закрытому окну. К сожалению, на улице сегодня было хоть и сухо, но очень ветрено. Летать в такую погоду сложно и даже опасно. Но ей очень хотелось сейчас распахнуть створки, выпрыгнуть наружу и понестись к столице, к дворцу, к балкону на третьем этаже королевского крыла, просто чтобы несколько минут простоять в его темной комнате. Просто чтобы убедиться, что с ним все хорошо. «Литер», — проговорила она, прислоняясь лбом к холодному стеклу, за которым своевольный ветер нещадно трепал пожелтевшую листву на садовых деревьях. «Боги, как я могла позволить тебе отравить собой мою душу?» Но ни ветер, ни призрачный образ принца, померещившийся ей за окном, ответа не дали. Ори еще долго стояла, глядя во тьму ночи, и желая избавиться от той пустоты, что царила в ее душе все три недели, прошедшие с того дня, когда она покинула покои Сокола. А в спящем королевском дворце, в собственной кровати на черных шелковых простынях, лежал молодой мужчина. Он раскинул руки в стороны, будто крылья белой птицы, чье изображение красовалось на его спине. Он тоже не мог уснуть. Его тоже одолевали разные, не самые приятные мысли, хотя и не связанные с красноволосой девушкой по имени Ориен. Литер был слишком занят, чтобы думать о своих желаниях. Он чувствовал, что страна находится в шаге от пропасти, и в скором времени может произойти нечто жуткое. Эти предчувствия не давали ему покоя. Принц уже устал просчитывать варианты, пытаясь понять, с какой стороны может прийти угроза. И если раньше у него почти не было никакой информации, то сейчас ее наоборот. Оказалось даже слишком много. Но в общую картину она все равно никак складываться не желала. Белый сокол устало вздохнул и перевел взгляд на окно, где погода разбушевалась не на шутку. И на какое-то мгновение ему почудилось, что на балконе стоит девушка с крыльями, черными, как сама тьма. Но нет. Всего лишь игра света и уставшего сознания. Неожиданно для самого себя он подумал, как хорошо бы сейчас прижать Ориен к себе и уснуть. Увы, но засыпать ему пришлось одному. Правда, с теплой улыбкой и образом чуть растрепанной Ори в его объятиях.